«А почему я тебе должен верить?» – спросил Крестов, критически оглядывая щуплую фигуру Кленова. «Откуда я знаю, что ты не полицейский агент?» «А ты представляешь особый интерес для полиции? Настолько большой, чтобы вести с тобой сложную игру?» «Да нет, пожалуй. Документов, как ты мог догадаться, у меня здесь нет. Я вот верю, что ты штурман звезда флота, хотя диплом ты мне не показывал. Идешь ты со мной или собираешься до конца дней сидеть на этом острове?» «Я бы, пожалуй, остался, но однажды я отказал одному сумасшедшему. Он ушел один и не вернулся. С тех пор меня гложет совесть. Может быть, если бы мы были вместе...» «Ты имеешь в виду Грабова?» Гжан кивнул и тяжело вздохнул. «Однако прежде тебе придется изложить свой план, и если в нем нет хотя бы 10 шансов на успех из 100, я откажусь». 10 шансов там есть наверняка, возможно, и все 50». Кленов отцепил сумку с инструментом, отложил ее в сторону и прислушался. Тишина в штреке стояла такая, словно они находились на Луне. «Что ж, слушай. Так или иначе, мне одному с этим не справиться, и если ты передумаешь, придется искать что-нибудь другое. Прежде всего, мы должны будем захватить Ранкер». «Ну, это совсем просто. Они здесь за каждым камнем». «Не так уж сложно. Вспомни, что здесь началось, когда Гравов ушел в подземелье, устроив всю эту заваруху. Ты сам мне рассказывал». «Да, здесь поднялась изрядная суматоха. Прилетело 6 полицейских машин, и будь у меня тогда хороший напарник...» «Не так уж трудно повторить то, что сумел сделать один мальчишка. И к моменту, когда прилетит полиция, мы уже не будем безоружны, и нас будет 2. Здесь не меньше 6 охранников, все они вооружены, хотя старательно это скрывают». «Думаешь, ты один такой наблюдательный? С того дня, как исчез Гравов, они не расстаются с лазерными пистолетами ни на минуту». «Вот и давай это используем. Утром с начала работ им всем приходится рассредотачиваться. Наверху остается не больше 3, иногда даже 2. 2 вооруженных против 2 безоружных? Ну, меня кое-чему все же учили в школе инспекторов. Влипну я с тобой в историю». Крестов покряхтел, поплевал на руки, подобрал свою кирку и задумчиво начал ковыряться в груди пустой породы. Кленов его не торопил, понимая, что к такому решению человек должен прийти самостоятельно. Наконец Крестов раздраженно отложил кирку и обернулся. «Чего молчишь-то? Когда начинаем?» «Завтра утром мы начнем. Зачем откладывать? Время дорого, да и готово у меня все. В этом штреке найдется пара рюкзаков со всем необходимым». Полицейский ранкер стремительно несся над морем. Он шел так низко, что издали казался плоским камешком, прыгающим по вершинам морских валов. Иногда шапка тяжелой пены от очередной волны полностью заливала прозрачный колпак кабины, и тогда машину приходилось вести по обзорному локатору. «Какого черта ты не поднимаешься выше?» – недовольно спросил Крестов, плотнее затягивая пряжку ремня. «Потому что не хочу искушать судьбу. Все прошло слишком гладко, а в таких случаях весь комплект неприятностей выдается в конце операции». «Никогда не думал, что инспектора УВИВВА страдают предрассудками». «Это не предрассудки, это статистика». «У них здесь нет никаких локаторов. Километров 100 сплошная водная поверхность без единого острова». «Я знаю, могут быть патрульные суда, воздушные наблюдатели. Как только они сообщат о похищении Ранкера, тревога поднимется по всему сектору». «Думаешь, у них есть рации еще, кроме этой?» Он кивнул на мигающий зеленый огонек на пульте управления. «Наверняка. Для нас сейчас самое главное – сохранить внезапность при подходе к космодрому. Не дать им засечь направление, по которому мы движемся». Кленов искусно обошел очередной гребень и бросил машину вниз, в промежуток между 2 валами. «На космодром они в любом случае сообщат о нашем побеге в первую очередь». «Этим тоже можно воспользоваться. Важно, чтобы у них не было непосредственных данных о маршруте Ранкера. Ты не представляешь, до какой степени охрана загипнотизирована полицейской формой нашей машины. На ней есть автоматический радиопароль для всех охранных систем. Пока они разберутся, что к чему, мы уже будем на взлетном поле. Ну да, и там нас ждет заправленный топливом корабль. Он ждет не нас. Он зарезервирован для каких-то тайных целей местного совета и всегда готов к полетам. Откуда ты это знаешь? Гридос привлекает внимание всех служб нашего управления уже не первый год. Здесь творятся странные вещи. И, кстати, именно поэтому нам так важно благополучно отсюда выбраться. А если они сменят радиопароли в охранных системах? Вряд ли успеют. Хорошенькая перспектива. Охранные автоматы не станут раздумывать или задавать вопросы. Они сразу открывают огонь, если пароль не совпадает. Ты об этом знаешь? Конечно. Поднимись уже немного, иначе мы не долетим даже до вышек космопорта. Они летели уже минут 40 над серым от низких туч морем. Наконец впереди из тумана выглянула кромка берега.